Гуру. Каждое начало пусть будет от света. Будущее мира светло. Через муки рождения в это светлое будущее проходит земля. Во имя Его и живем, и трудимся, и устремляемся духом. Когда умрет старый мир, и окончательно на всей планете утвердится новый, рассеется мрак, окутавший землю, и мир старый, ушедший, не вспомнится вновь и не придет уже больше на сердце. Помыслим о будущем свете, и сердце ему отдадим.